Глава 21. Я просыпаюсь медленно, как будто выплываю из самого сладкого сна в своей жизни. Первое, что я чувствую, — это тепло. Не просто физическое тепло одеяла или солнечного луча, а что-то невероятное. Тепло чьего-то дыхания у своего затылка. Запах дорогого одеколона, смешанный с едва уловимым ароматом кожи. Крепкие руки, обнимающие меня сзади так естественно, будто мы просыпались вот так сотни раз. Секунду я лежу неподвижно, боясь пошевелиться и разрушить эту идиллию. В голове туман и вопрос: где я? Что произошло? А потом память обрушивается на меня лавиной. Вчерашний вечер, офис, залитый светом настольных ламп, руки Ли Чжон Хе на моей талии, поцелуи, от которых кружилась голова, то, как он шептал мое имя, когда мы... О, Боже! Я сплю в объятиях Ли Чжон Хе на офисном диване после этой сумасшедшей ночи. Сердце начинает биться так громко, что я боюсь, что он услышит. Но в то же время внутри разливается невероятное ощущение правильности. Какое нелепое слово! Как будто я всю жизнь искала именно это место. Прямо здесь, в его руках, где весь мир сжимается до размера нашего дыхания в унисон. Ладонь Ли Чжун Хе лежит на моей талии поверх его же рубашки, в которую он меня закутал прошлой ночью. Ткань мягкая и дорогая, головокружительно пахнет им. Пальцы слегка сжимаются, когда я делаю неосторожные движения, и я понимаю, что он не спит. Не спит и смотрит на меня. Как долго он так лежит? О чем думает? О том, что это была ошибка? Или о том же, о чем думаю я, что хочется остановить время и никогда не выходить из этого теплого кокона близости? Медленно поворачиваюсь, стараясь не нарушать хрупкое равновесие момента, и встречаюсь с его взглядом. Боже! Какие у него глаза утром. Темные, бездонные, но не холодные, как обычно. В них столько эмоций, что дыхание перехватывает. Нежность, смятение, что-то похожее на страх и желание. То самое, которое заставило нас забыть обо всем вчера вечером. «Доброе утро», — шепчу я, и мой голос хрипло звучит после сна. Ли Чжун Хе некоторое время молчит, просто смотрит, как будто пытается запомнить каждую черточку моего лица. Его свободная рука поднимается и осторожно убирает прядь волос с моей щеки. Прикосновение такое нежное, что у меня перехватывает дыхание. «Доброе», — наконец отвечает он, и в его голосе слышится что-то непривычное. Мы лежим так, глядя друг на друга, и время словно застывает. Серый утренний свет пробивается сквозь жалюзи его кабинета, рисуя полосы света и тени на его лице. Он выглядит моложе, когда не напряжен и не играет роль неприступного президента корпорации. Просто мужчина, который держит женщину, которая ему нравится. Женщину, которая без памяти влюблена в него. Я тяну руку к его лицу, хочу коснуться этой точёной линии скулы, но не успеваю. Что-то меняется в его взгляде. Как будто он вспоминает, где мы находимся. Кто мы такие и какие правила нарушены. Тепло в его глазах медленно гаснет, сменяясь привычной холодной отстраненностью. Я вижу, как он возвращается в свою оболочку успешного бизнесмена, для которого эмоции — это роскошь, которую он не может себе позволить. «Нет», — шепчу я, пытаясь удержать его взглядом. «Не надо! Не закрывайся от меня!» Но уже поздно. Он медленно убирает руку с моей талии и садится на край дивана и отворачивается. Его движения становятся четкими и контролируемыми. Президент корпорации просыпается и берет ситуацию в свои руки. «Нам нужно поговорить», говорит он, и это звучит абсолютно официально. Эти четыре слова падают на меня, как ледяной душ. «Нам нужно поговорить», — в Фраза, которую не хочет слышать ни одна женщина после ночи близости. Особенно произнесенную таким тоном, каким объявляют об увольнении. Я сажусь, инстинктивно запахивая рубашку плотнее. Вчера она казалась уютной, а теперь слишком большой, чужой, подчеркивающей, что я здесь лишняя. «Я слушаю», — говорю как можно спокойнее, хотя внутри все сжимается в ожидании удара. Ли Чжунхе встает и отходит к окну. Поправляет рубашку, которая смялась за ночь, проводит рукой по волосам. «Нет, он меня накрывал запасной рубашкой. Не той, что на нем, конечно». Каждое его движение выверено, каждый жест говорит о том, что он восстанавливает контроль над собой. И надо мной. «То, что произошло вчера», — начинает он, даже не думая оборачиваться. «Не должно было случиться». Слова бьют точно в цель. Я морщусь, как от физической боли. «Опять?» «Ах, вот как!» — произношу, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Значит, это была ошибка?» «Не ошибка». Ли Чжунхе поворачивается ко мне, и я вижу напряжение в линии его челюсти. «Безответственность». «Хуже. Это еще хуже, чем ошибка». «Я понимаю», — говорю, вставая с дивана. Ноги предательски дрожат, но я заставляю себя держаться ровно. «Ты сожалеешь о случившемся?» «Я не сожалею», — резко бросает он, и в его голосе прорывается что-то непривычное. «Черт возьми, Алина, я не сожалею ни о секунде, проведенной с тобой». Это признание вырывается у него помимо воли, и на мгновение маска спадает. Я вижу мужчину, который борется сам с собой, который хочет меня, но считает это неправильным. «Тогда в чем проблема?» Делаю шаг к нему, и Ли Чжунхе инстинктивно отступает, как будто я опасна. «Проблема в том, что я твой босс. Проблема в том, что у меня есть обязательства перед компанией, перед сотрудниками, перед...» Он обрывает себя, но я понимаю. «Перед памятью той, кого потерял, или перед семьей своих чеболей?» «И что ты предлагаешь?» — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Он написан на его лице. «Мы забываем о том, что было. Возвращаемся к работе. Ты талантливый дизайнер, у тебя большое будущее в компании, но...» «Но не с тобой». Заканчиваю я за него. Ли Чжунхе кивает, и этот кивок ломает что-то внутри меня. Не сердце. То уже разбилось в тот момент, когда он встал с дивана. Ломается последняя надежда на то, что между нами может быть что-то настоящее. «Хорошо», — говорю я удивительно ровным голосом. «Понятно. Это была просто ночь». Что-то мелькает в его глазах. Боль? Облегчение? Что-то еще? Но Ли Чжунхе быстро прячет это за привычной маской. «Алина!» «Нет, все в порядке», — перебиваю я его, начиная собирать свою одежду, разбросанную по полу кабинета. «Ты прав, мы коллеги, больше ничего». Я быстро одеваюсь, не глядя на него, но чувствую его взгляд на каждом сантиметре кожи. Оставляю рубашку на подлокотнике дивана. Когда надеваю брюки, случайно встречаюсь с Ли Чжунхе глазами в отражении стеклянной стены. Он смотрит на меня так, будто запоминает и будто прощается. «Мне нужно привести себя в порядок», — говорю я, направляясь к двери. «До встречи, президент Ли». Президент Ли. Не Чжунхе, не мужчина, который держал меня в своих объятиях всю ночь. Президент Ли. Холодный, недоступный и чужой. «Алина», — останавливает он меня у двери. Я оборачиваюсь против воли. Он стоит у окна, утренний свет играет в его темных волосах. Почему у Чжунхе вид, будто сам себя ненавидит за то, что делает? «Что?» — спрашиваю я. Долгая пауза. Он открывает рот, как будто хочет сказать что-то важное, но потом просто качает головой. «Ничего. До встречи». Я выхожу из кабинета на подгибающихся ногах. В коридоре пусто, слишком рано для большинства сотрудников. Только охранники и уборщицы, которые тактично не смотрят в мою сторону. Добираюсь до туалета и смотрю на себя в зеркало. Растрёпанные светлые волосы, губы, еще припухшие от поцелуев, синяки на шее, которые придется маскировать тональным кремом. Я выгляжу как женщина, которая провела невероятную ночь с мужчиной своей мечты. И как женщина, которую только что отвергли. Включаю воду и умываюсь ледяной водой, надеясь смыть не только следы бессонной ночи, но и сладкие воспоминания, которые теперь будут болеть при каждом его взгляде. Но когда закрываю глаза, все еще чувствую его руки на своей коже. Все еще слышу, как он шептал мое имя в темноте. И понимаю, что забыть невозможно.